Интерлюдия третья. От навалившихся дел у него просто раскалывалась голова. И он не знал, за что хвататься в первую очередь. Эти чертовы трибунаты, сенаторы с госсоветом, иностранные послы, депутации из разных городов, сводки из сражающихся армий и многое другое. Хорошо хоть, что повезло с соправителями, которые стали его опорой и настоящими соратниками. А еще был верный Бертье, который снял с него огромный груз, связанный с армейскими поставками. Назначенный главным инспектором всей республиканской армии, Луис упорством бульдога принялся за дело, и сразу стали видны результаты. Огромное количество жалоб показало, что он на верном пути. Но тратить потенциал такого ценного помощника на выявление воров и дураков в армии просто нецелесообразно. Еще были десятки лиц каждый день, и всех их нужно было запомнить, разобраться в деталях. Иногда он ловил себя на мысли, что зря связался с политикой, и его место только в армии. Хотя погода сегодня радовала. Он любил смотреть из своего небольшого кабинета на дорожку, ведущую к главному выходу, и людей, приезжающих по своим делам. Было в этом что-то запретное, будто он подглядывал, но не мог остановиться. В этот момент открылась дверь, и зашедший раб объявил о новом посетителе, вернее, хозяйке дворца. Примечание. Жан Раб. Годы жизни 1773-1821. Французский военный деятель, дивизионный генерал, граф, участник революционных и наполеоновских войн, один из самых преданных Наполеону генералов. Имя генерала выбито на триумфальной арке в Париже. До 1813 года был адъютантом Наполеона. Конец примечания. «Госпожа Мари Росс, мой генерал», — по-военному доложил адъютант. Примечание. Имя Жозефина придумал Наполеон, возможно, в честь своего брата Жозефа. Конец примечания. Она ворвалась в кабинет так же стремительно и неудержимо, как появилась в его жизни. Каждый раз, как он видел свою любовь, то на него находило какое-то затмение. Мать и сестра Элиза постоянно твердили о колдовстве, которым опутала его эта старуха. Но он же знал правду. Они не понимали, что это просто его женщина. Жозефина молча подошла к нему и заглянула в глаза. Этот взгляд просто сводил его с ума. Ему не нужно было слов, хватило одного заботливого взгляда родных карих глаз. Хрупкая ладошка провела по щеке, и Бонапарту сразу стало легче. Есть человек, который его понимает и будет поддерживать в любой ситуации. А больше ничего не нужно. Бедненький. Жена крепко обняла его. Совсем тебя замучили эти чертовы политики. Нельзя столько работать. Ты должен отдыхать и вообще плюнь на этих стервятников. Никуда они не денутся. Зачем себя так изводить? Отпустив его, она переместилась на диван, изящно поправив платье. Он иногда отдыхал на этом диване, если рабочий день совсем растягивался. Наполеон крикнул рапу, что занят для всех, и лег, положив голову ей на колени. Тонкие пальчики пробежались по редким волосам, успокаивая и приводя его в состояние полнейшей неги. Одно время он начал переживать из-за выпадающих волос, но Жозефина успокоила его одной фразой, что мужчину красят поступки, а не внешность. Эта идиллия продолжалась несколько минут, пока она не задала вопрос. «Что случилось? Ты в последние дни какой-то нервный и будто не со мной. Какая-то мысль тяготит тебя и отбирает все силы». Бонапарт молчал некоторое время, нахмурив лоб. Наконец он вышел из задумчивости и ответил. «Слишком много всего навалилось в один момент. Иногда я просто не знаю, за что хвататься, ведь везде нужно успеть и проконтролировать». Десятки и даже сотни новых подчиненных. Бесконечная вереница лиц, от которых я устал. В армии все просто и понятно. В политике же совсем иначе. Сегодняшний друг может оказаться врагом, а враг, наоборот, через день становится другом. И я боюсь, что просто не потяну взваленную ношу. Точеные пальчики опять начали с нежностью перебирать его волосы, а прекрасные глаза, казалось, заглядывали прямо в самую душу. «Не говори глупостей. Политика и власть — это твое призвание, так же, как армия. Если ты берешься за все сам и не успеваешь, значит, надо менять помощников. Дело властителя — правильно подобрать исполнителей и расставить приоритеты. Присмотрись к новым людям. Не обязательно черпать кадры только в армии или надеяться только на людей твоего брата Люсьена. Наоборот, необходимо подобрать в свое окружение соратников из совершенно разных политических лагерей. Пусть плетут козни друг против друга, а ты всего лишь будешь третейским судьей. Так делают все монархи. Ни одна из группировок вокруг правителя не должна иметь существенного преимущества над остальными. В противном случае она захочет править самостоятельно, превратив монарха в марионетку. Наполеон смотрел на свою ветреную и жизнерадостную супругу, будто увидел ее в первый раз. «Что-то не так?» «Я не монарх!» — воскликнул он. «И откуда у тебя такие познания в политике?» «Ты уже фактически правитель Франции. А название титула — просто формальность. Я, может быть, и родилась на Мартинике, но далеко не дура. Повращаешься в Париже и местном гадюшнике пару лет, сразу начнешь разбираться в чем угодно. Римляне же не просто так говорили «разделяй и властвуй». Чем ты хуже какого-нибудь Цезаря или Диоклетиана? Что касается людей, то они есть, только ты их не замечаешь. Обрати внимание на Фуше. Примечание. Жозеф Фуше, герцог Отранский. Годы жизни. 1759-1820. Французский политический и государственный деятель. Конец примечания. Да, я в курсе, что он коварен и беспринципен. Тонкий пальчик лег на губы, пытавшиеся оспорить кандидатуру в соратники. Но он будет верно служить, пока ты в силе. Значит, нужно уравновесить министра полиции другим сильным игроком. Лишь бы они были непримиримыми соперниками или врагами. Также надо поступить и с другими членами правительства. Присмотрись к Талейрану, который никогда не станет союзником такого человека, как Фуше. Вот пусть они и тратят силы на борьбу друг с другом. Главное, чтобы выполняли все твои поручения. Таких фигур в правительстве должно быть несколько. Тогда ты сможешь руководить ими и не сомневаться в выполнении приказов. А еще заведи себе нормальную канцелярию. Я понимаю, что раб тебе дорог, но необходимы обычные секретари, которые будут облегчать работу. А еще нужно создать кабинет министров, по примеру англичан. Есть глава правительства, который отчитывается исключительно перед тобой и руководит всем этим гадюшником. Министров будет назначать правитель. И более никаких коллегиальных решений с уступками разным группировкам. Ты же сам говорил, что Бертье очень талантлив, и инспектирование армии — слишком малая задача для фигуры его уровня. Вот пусть наберется опыта в армии, а потом назначай его на гражданские дела. Тем более, после того, как он отдавит все мозоли военным подрядчикам и слишком жадным командующим, у него останется только один путь — быть рядом с тобой. «Но он нужен мне в армии!» — воскликнул Наполеон. «Хороших генералов во Франции хватает. Инспекторов тем более найдешь. А вот грамотных и верных политиков нет», — категорично заявила Жозефина. «Как только почувствуют слабину, то сразу организуют заговор или побегут договариваться с англичанами, чтобы продать Францию подороже. И поручи своему инспектору внимательно присмотреться к толковым офицерам, проявляющим таланты в организации и управлении. Тебе нужно вырастить своих верных исполнителей, для которых есть только один авторитет. Нынешние политики столько раз предавали и меняли лагеря сторонников, как какие-нибудь там продажные девки, что им нет доверия. Откуда такие мысли в такой твоей прекрасной головке? Ранее ты не проявляла заинтересованности в политике. А еще эти странные советы по воспитанию верных людей. С улыбкой произнес Наполеон. Я слишком многое пережила и перенесла по вине таких вот политиканов. Не хочу возвращаться в тюрьму. Карие глаза полыхнули ненавистью. И я не собираюсь терпеть их рядом, мило улыбаться и делать вид, что все хорошо. Тем более, я не позволю каким-то мелким и алчным людишкам вредить такому великому человеку, как ты, любовь моя. Жозефина нависла над мужем, и их губы надолго соприкоснулись. Руки Наполеона невольно потянулись к вырезу на платье, но были решительно остановлены. — Не сейчас, — произнесла его женщина, тяжело дыша. — Но на тебе такое платье, что не поймешь, ты одета или наоборот. Полураздета. «Что это за новые веяния в моде?» — возмущенно произнес Бонапарт. «А по правительству я примерно об этом и думал. Не так цинично, как предлагаешь ты, любовь моя, да и со многими политиками нельзя торопиться расставаться, пока они нужны. Но полагаться исключительно на верные войска — большая ошибка. Нужны вменяемые исполнители и проводники моих идей. Буду думать над кандидатами в ближний круг и будущих обладателей министерских постов. Пока я не могу самостоятельно назначить на важные должности только своих людей. Значит, буду присматриваться к самым разным людям, представляющим противоположные лагеря. Если ты все для себя решил, то что опечалило моего любимого? Жозефина смешно надула губки и стала похожа на маленькую девочку. «Это чертова Кассандра!» Ответил он с улыбкой. «Что за девка?» Брови супруги опасно нахмурились. «Ты такая смешная, когда ревнуешь!» Еще раз усмехнулся Наполеон. «Но все гораздо проще. Этот чертов русский принц просто не выходит у меня из головы. Все, что говорил этот проходимец, сбывается. Я возвращаюсь во Францию и узнаю, что мы начали переговоры с испанцами по передаче Луизианы. При этом инициатива исходит с испанской стороны, и русские просто не могли об этом знать. Запросив материалы по сути переговоров, понимаю, что это колоссальный кусок территории, который может принести Франции огромные прибыли. Продавать эту землю — явное преступление. Начал думать о кандидатуре нового губернатора провинции, которая может стать самой настоящей новой Францией. И вот опять этот провидец прав. Сейчас у нас просто нет человека, который совмещал бы в себе талант гражданского губернатора и боевого генерала, нежели Моро. Этот мерзавец играет со мной и издевается. Жозефина удержала готового вскочить мужа и опять успокоила его самым действенным способом — страстным поцелуем. Через некоторое время супруги оторвались друг от друга и продолжили беседу. «Зачем пытаться понять загадку, которую не могут разгадать десятки французских и европейских салонов? Константин сейчас популярен, особенно среди дам всей Европы». «Это с чего такая популярность?» — возмущенно произнес Бонапарт. «Да все очень просто. В отличие от всяких деклараций, в том числе наших революционных, он борется за равноправие женщин. Фактическая, а не только юридическая независимость, к которой он призывает, очень нравится дамам Европы, особенно тем, чьими состояниями распоряжаются нерадивые мужья». «Надо признать, хитрый ход. Но скольких врагов он себе нажил?» «Поверь, все женщины на его стороне, и это действительно очень умный ход. Статьями Константина зачитывается вся Европа. Женская часть общества в восхищении. Мужская реагирует по-разному. Эмансипация сейчас главная тема, которая волнует европейское общество. Это ты живешь только своей армией. Но ведь на ней жизнь не заканчивается. Так он что, печатает еще свои статьи во французской прессе? Удивленно спросил Наполеон. Нет-нет. Русские издают свой журнал на нескольких языках. Именно оттуда я узнала про женское равноправие и еще много чего. Ты удивлялся новой моде? Это тоже идет из России. Более того, именно там я и прочитала про подготовку собственных кадров. 3 года назад жена Константина открыла школу и недавно делилась первыми итогами работы. Для нас это звучит, конечно, дико, но для русских, где нет нормального образования, это самое настоящее открытие. Но не это главное. Так вот, Юлия начала обучать детей лакеев, прачек и прочих слуг за свой счет. В обширной статье она написала о больших успехах, что удалось быстро подготовить десятки грамотных помощников и даже управляющих. Методику обучения разработал опять этот вездесущий Константин. Вот оттуда я и взяла идею о подготовке своих людей. Но это еще не все. Этот чертов принц ничего не делает просто так. Я попыталась понять, для чего ему за свой счет учить детей слуг. Как ты думаешь, зачем ему это? — И зачем? — с улыбкой ответил Бонапарт, целуя хрупкую ладошку любимой. Серьезный взгляд Жозефины пресекал всю игривость на корню. Задумавшись, он воскликнул. — Чертов проходимец! Десятки или сотни обученных управляющих. И все они обязаны его супруге, а на самом деле Константину. Они разъедутся по всей столице и даже имением высшего света. А какой-нибудь незаметный человечек будет объезжать старых знакомых, может быть, учеников, и собирать информацию. Или они сами будут писать ему письма, если появится важная информация. Наш безумный принц будет в курсе всех дел, которые происходят в знатных семействах России. Не удивлюсь, если людей будут направлять служить в определенные дома. Русская аристократия не считает свой народ полноценными людьми и не ждет такого подвоха, обсуждая любые темы в их присутствии. Это гениально. И это касается всего остального. Он другой. Мысли, поступки или эти странные затеи со школой. Его жена в женском журнале пишет интересные статьи по управлению. Будто это что-то обыденное. Но такого просто нет нигде в Европе. Поэтому не трать время на то, чтобы понять этого человека. Его нужно просто изучать, делать выводы и противодействовать, исходя из полученных данных. Ты спросил про платье. Так вот, это последняя модель, пошита по лекалам, напечатанным в русском журнале, с указанием всех размеров для портных. То же самое касается игр и многого другого. Ты понимаешь? Не мы, а русские стали законодателями мод в Европе. Все ждут новинок из России, а не из Франции. Салоны Парижа, Лондона, Вены ждут выхода нового номера женского журнала с многочисленными приложениями. А теперь представь, какое влияние они оказывают на общественное мнение европейских стран. Ты знаешь, мне тоже не мешает ознакомиться с этим журналом. Ты с таким жаром описываешь его влияние на французское общество, что я подумаю о запрете его продаж. А он и так заводится контрабандно. Далее продается через нескольких людей, улыбнулась Жозефина. Что не мешает ему расходиться по Парижу, а потом и по всей Франции. Ты что, не понимаешь, что происходит? Это как вражеский агент, который разрушает общество изнутри. Попытался подняться Наполеон, но был остановлен неожиданно сильными руками. О чем я тебе и рассказываю. Бороться с этой Кассандрой в обличии русского принца можно только поняв ее. Лобовая атака, как принято в твоей армии, не даст никакого результата. И напомни мне, как русские войска закончили итальянский поход? Но этот чертов Суворов... Тонкий пальчик лег опять на губы, мешая привести новые аргументы. «Дорогое, они уступали нашим силам в десятки раз. И за полгода отвоевали всю Италию с половиной Швейцарии. В обществе это воспринимают именно так. Я понимаю, что у военных свои оправдания. Но ведь в Париже смотрят на ситуацию по-иному. И, между прочим, твоего Массену разбил даже не старый волк Суворов, а какой-то там Дюрасов, за спиной которого стоял опять-таки наш герой. Кстати, давно хотела спросить, а каков он, этот Константин, в жизни?» «Низкорослый, надменный и очень неприятный тип», — выпалил Наполеон. Жозефина некоторое время сдерживалась, но потом начала хохотать. Не сразу поняв причину смеха, он забавно сморщил лицо, но затем искренне поддержал жену. Давно он так не смеялся. Казалось, что со смехом его покинули все сомнения и переживания последних недель. Боже, что за женщина! Как же ему повезло! «Я не такой!» — произнес он и опять рассмеялся. «Что еще?» Тон жены опять не располагал ни к какой игривости. «Он сказал, что мне нужно жениться на сестре австрийского императора». Выпалил Бонапарт и смущенно посмотрел на супругу. Жозефина будто бы покинула реальность, и ее разум улетел в иные миры. Наконец она наморщила лобик и приняла какое-то решение. «Умный и оттого еще более опасный противник. Не торопись, молю тебя. Неизвестно, что задумали русские. Никто толком не изучал эту варварскую страну, и никому не известна их настоящая сила. Я так думаю, что даже сами русские не знают, на что они способны. Поэтому нам нужно изучать их и выжидать момента. И нужно искать союзников внутри российского общества. Только так, приложив все усилия, мы сможем победить безумца. Никто не должен стоять на твоем пути, любовь моя». Нежные пальчики опять прошлись по его волосам, и он чуть ли не заурчал от удовольствия. «И ты можешь всегда положиться на меня. Если тебе вдруг необходимо жениться на австрийской принцессе, так тому и быть. Я всегда буду твоей опорой, не спорь. Но будь проклята эта чертова Кассандра».